Глава 35. Ирина. Я не знаю, что со мной происходит, и не понимаю, почему позволяю Давиду лишать меня способности даже двигаться. Да какой там двигаться, ноги ватные, если бы не руки мужчины, то упала бы прямо здесь, прямо ему под ноги. Вот была бы хохма. «И как ты хочешь?» Давид хрипит, но я слышу его голос даже сквозь шум воды, льющийся сверху. Теряюсь на какой-то миг, и мой партнер это чувствует. Отстраняется, в глаза смотрит, а я не могу отвести своих. Как будто под гипнозом наблюдаю, как мужские руки задирают край футболки. Медленно, плавно скользят по телу вверх, лишая меня последних остатков самообладания. Контрастный душ — это круто. Заводит так, что уже голова кругом. Сначала ледяной поток, а после горячий водопад. Эмоции так зашкаливают от жаркого дыхания, которое опаляет мою кожу, а вода усиливает своеобразный эффект. Не знаю. Взгляды отвести все так же не могу, отдаваясь в плен карих глаз. Движения медленные, плавные, но футболка ползет вверх. Уже даже к телу не липнет, и я поднимаю руки, чтобы Давид избавил меня от одежды. «Тогда сегодня командую я». Он усмехается, а взгляд блуждает по моей груди в полном смысле этого слова. Странно, но я не чувствую угрозы, хотя до конца я не понимаю ни сути происходящего, и тем более сказанного. Просто отдаюсь, и желание с головой окунает меня в бурю эмоций. Мы снова целуемся, только теперь уже с жадностью, как будто ненасытные. Или жажда мучает, а влаги так и не хватает. Языки сплетаются в бешеном темпе. Да уж, с таким партнером скорость в ближайшем будущем станет моим неизменным спутником. «Давид», — шепчу, чувствуя, как уже возбужденный орган прижимается к моему животу. «Давай потом». Мужчина прерывается на несколько секунд, дыша часто и, видимо, уже совсем не контролируя свои эмоции. «Все потом». Его руки находят змейку на мокрых джинсах. Черт, как же они противно и мерзко липнут к телу. Слезать не хотят, но Давида такими мелочами не остановить. Он опускается на корточки, стягивая с меня остатки одежды, а после и на колени. Поднимаю одну ногу, другую, а после замираю. Как будто и не со мной это происходит вовсе. Как будто не этот сильный мужчина еще 12 часов назад выгонял меня отсюда, а сейчас упирается мне лицом в живот и обнимает за талию, прижимая к себе. Я даже чувствую небольшую, едва заметную дрожь в его пальцах. Такого момента больше не будет, и мне безумно хочется запомнить. Именно сейчас я нужна ему. Зачем? Это будем решать потом. А пока руки сами по себе опускаются на голову Давида, пальцы запутываются в коротких волосах, а я смотрю вниз. Сначала не смело, а после уже более уверенно прижимаю мужчину к себе сильнее, негромко произнося «Помоги мне». Не знаю, что конкретно имею в виду, но слова сейчас излишни. Просто наблюдаю, как Давид встает, подхватывает меня под попу, заставляя бить ногами его за бедра и прижимает к стене. Медленно входит, не прерывая зрительного контакта, а потом также медленно начинает двигаться. «Хочу слышать твои стоны», — рычит, ускоряя темп, но я уже практически ничего не соображаю. Мокрые волосы лезут на лицо, а струи воды все так же окутывают нас Давидом, как будто в плен забирают. Мы вдвоем. Только он и я. Без каких-либо проблем, недопониманий, недосказанностей и обещаний. Последнее сейчас лишнее. Да и что я могу требовать от Давида? А, я не сдерживаюсь, впиваясь ногтями в плечи мужчины. И не потому, что он попросил, а просто чувства и эмоции переполняют. А еще не узнаю свой голос, наслаждаясь только увеличивающейся с каждым толчком мужских бедер тяжестью внизу живота. «Только не останавливайся!» — кричит мой внутренний голос, как будто Давид его может услышать. Такое чувство, что ощущает или мысли на расстоянии читает. Ускоряется, как я и просила, доводя меня до пика. А после уже держит меня крепко, пряча лицо у меня на плече, пока я бьюсь в конвульсиях. Такой сильный оргазм, что я не могу остановиться. Трясет, как в лихорадке. Надо же, я до этого даже не подозревала, что такое в принципе существует. Давай недолго. Давид все же меня отпускает, хотя ноги еле держит. Жду в номере. Целует висок и вылезает из ванной, на ходу хватая первое попавшееся полотенце. Обматывает его вокруг бедер и выходит из ванной, тихонечко прикрывая за собой дверь. Офигеть! Я сползаю по стене, а после усаживаюсь на пол, так как стоять не могу. Вода хлещет по лицу, но я не обращаю внимания. Наверное, все же слезы застилают глаза, а не струи. Я-то думала, что он, что мы, что вместе. Признайся, что ты в него втрескалась по самые уши. Внутренний голос скалится, а я уже открыто реву. Черт бы побрал этого Давида. Так хотелось ему поверить. А теперь горькое разочарование. Угораздило же меня действительно в него влюбиться. И что теперь мне делать? Рассказать всю правду и свалить. Я провожу ладонью по лицу, вроде как слезы вытирая, хотя вода по-прежнему льется с потолка. Да пофиг, чего уж там. Это самое сладкое унижение в моей жизни. Хотя откуда мне знать, как ведут себя любовники? Может, это норма? Пусть катится ко всем чертям. Бухчу себе под нос, когда вытираюсь после горячего душа. Тоже мне принц выискался. Обида до сих пор бьет ключом, заставляя эмоции зашкаливать. Нафига тогда сексом занимался, если до сих пор меня непонятно кем считает? Закручиваю полотенце на груди и уверенно направляюсь к двери. Пару глубоких вдохов, пару резких выдохов, и я захожу в комнату. Да так и замираю на месте, глядя на полностью одетого Давида. Часы на руке застегивает и поворачивается ко мне лицом. Чего так долго? Достает из тумбочки бумажник и прячет его в задний карман. «Собирайся, поехали», — снова переводят на меня взгляд. Я прямо в шоке, если не сказать похлеще. Он сейчас серьезно или шутит? Интересно, а в чем мне ехать? Ведь вся одежда так и мокнет в ванной.